Глава 13. Атака. В то время был хорошим я советчиком, титаном древним, неба Урана и земли сынам, но убедить не мог их, лести хитрости они надменно презирали. Силою прямой добиться чаяли владычество. Но мать моя, Фемида Гея, много есть имен у ней одной. Идущих дней пути предсказывала мне не раз, учила мать, что не крутая сила и не мужество, а хитрость власть созиждет в мире новую. Эсхил трагедии. Место действия. Солнечная система. Время действия. Примерно 70 миллионов лет назад от нашего времени по местной хронологии. Ящеры Нгангри относятся к системе темных древних, являясь их дочерней или младшей расой с физическими телами. Это семилапые большие ящеры, в среднем около 15 метров высотой, по три пальца с жесткими, как сталь, когтями на каждой лапе. На них имеются небольшие перепонки, поскольку родная планета расы Нгангри более чем на 90% покрыта океаном. На суше особи передвигаются в прямоходящем положении. Задние, самые мощные лапы, используются как нижние конечности, а остальные пять лап меньшего размера в качестве верхних конечностей. Сзади у ящеров мощный хвост с широким лопатообразным расширением на конце, что помогает перемещаться в водной среде. Они обладают двухвидовой дыхательной системой, легкими и жабрами, что позволяет переключаться на водный или наземный образ жизни при необходимости. Газ, необходимый для жизнеобеспечения, водород. Он участвует почти во всех биохимических реакциях тела. На голове возвышается большой жесткий V-образный гребель, на котором располагаются четыре глаза, одна пара сразу под началом рогового гребня и другая пара на концах. Одна из особенностей многих водных рас – два головных мозга. Первый большой, с тремя полушариями, которые работают полуавтономно, практически постоянно в полсилы, лишь в исключительных, экстремальных случаях включаясь полностью. Но в исключительных случаях включается и второй малый мозг, который практически всегда спит в обычном состоянии. Задача второго мозга – поддерживать функции и жизнеобеспечение тела, когда особь выходит в тонкие планы особенно надолго. Такое происходит во время сна, точнее, во время состояния, которое более всего похоже на сон. Ящеры на 4 часа в сутках засыпают. В это время они осознанно живут на энергетических уровнях мироздания, где свои миры и обитатели. Многие расы во Вселенной порядка вовсе не имеют физических тел, пребывая в энергетической форме. Многие из расы Нгангри, достигнувшие высокого развития, у них есть свои вознесенные и свои брахманы. При желании могут откинуть физическое тело и продолжить воплощение в исключительно энергетическом теле. Это возможно, субъективно облегчает бытие, но увеличивает срок личной эволюции. Потому что, во-первых, именно физическое тело дает плотность и скорость прогресса. А во-вторых, путь ящеров связан с материальным уровнем. Отбросить биохимическую тушку раньше времени означает лишить себя части пути расы. Поэтому раса Нгангри имеет немало особей очень высокого уровня, практически боги во плоти. На космических кораблях при выполнении разнообразных операций и миссий, военных или мирных, Ящеры на гангре ложатся спать в капсулы, которые заполняются морской водой. В такие же капсулы ложатся менталисты, специально обученные операторы мысленного принуждения. При необходимости внедрения определенных идей существам на планете Ферми, либо на планете, на которой находится объект, как цель боевой или шпионской операции. Ящеры Нгангри в своих рабочих командировках несколько раз залетали на планету Зет, подправляли работу излучателей, экспериментировали с генной инженерией, создавая новые виды растений и животных. В последний прилет около 70 миллионов лет назад, по своему образу и подобию, но с учетом ареала обитания и местного климата, ящеры создали на планете множество видов рептилий, динозавров, которые, как и их создатели, были теплокровными. Только разум их был устроен намного проще, на уровне животной формы. От рептилий, рыб, первых птиц и млекопитающих гавах тоже поступал в энергохранилище, но это была мелочь по сравнению с полноводной рекой драгоценного ресурса от гоминидов в будущем. Наконец, климат, атмосферный состав и силы тяжести вполне позволили начинать заселение планеты гуманоидами. Пришло время. Мы тут подумали, и я решил, что не будем заморачиваться с выведением млекопитающих гуманоидов из имеющихся видов. Это долго, муторно, да и особи получатся туповатые. Нам, конечно, не нужно высокоинтеллектуальное стадо, но выращивать и развивать говорящих овец тоже малоприятное удовольствие. Поэтому мы возьмем с десяток аталантов с планеты Аварис, клонируем их с некоторыми генетическими изменениями и заселим планету уже высокоразвитыми для гоминид существами. Для начала хватит 1000 особей, общим числом размещенных на разных континентах. У аталантов есть интеллект, им доступна магия, работа с тонким планом. Они уже освоили путешествия на ближние звезды. Технология легко им позволит размножиться и занять главенствующее положение на Зет. Инструменты, материалы мы им дадим. Не пропадут. Атмосфера, насколько я помню, по особенностям их организмов, им подходит. Тунтян, занеси мое решение в трудовой журнал для отчетности. Пилотам. Взять курс на Аварис. «Слушаюсь, командор», — с готовностью ответила Старпом и села за журнал. «Командор Балдагн, есть уточняющий вопрос для отчета. Из-за талантов мы будем набирать добровольцев?» «Перебьются. Не хватало еще, чтобы боги и создатели спрашивали их мнение. Берем и затаскиваем в корабль. Облучаем ментально, чтобы не хотели сопротивляться и бежать». Резкий возглас локатора перебил речь руководителя экспедиции. «Командор, у четвертой планеты от звезды из портала появился малый военный крейсер. Только что его засек. Спроси, кто такие и что им надо на нашей территории». В голосе Балдагна появились злые нотки. «Есть, командор». «Пилоты, курс на Аварис, пока отставить. Разберемся сначала с пришлым кораблем». «Есть, командор», — прошипел голос пилота из динамика. Кабина пилотов располагалась на нижней палубе, в то время как капитанский мостик в самой верхней части корабля. В ожидании ответа от незнакомого крейсера воцарилась гнетущая тишина. Локатор-связист замер, перестав дышать. Балдагн мерил рубку шагами, что обычно было ему не свойственно. Локатор ожил. «Есть, командор Балдагн!» Они ответили. «Это крейсер Орлегов, одной из рас великих оформителей. И у них ультиматум. Они требуют отдать им половину контроля над планетой Z. Хотят там установить свои кристаллы для сбора энергии и проведения своих вибраций. «Чего?» – заорал командор. «Какого флюйфеля? Они вообще что-то требуют в наших владениях? И на каком основании? Даже не так, связист, лучше спроси, не хотят ли они красного карлика себе в Клоаку, а не планету Z?» Сун Тян подошла ко второму помощнику Кан Бу и шепотом спросила: «Кто такой флюйфель?» Кан Бу неопределенно пожал плечами и вывел надпись на голографический экран: «Бестиарий». «Ага, благодарю, Кан Бу, вы очень красноречивы». Второй помощник хмыкнул. Сун Тян открыла бестиарий на своем экране и нашла флюйфель. Запись гласила: «Флюйфель – яйцекладущее, земноводное, из системы Карагна, покрыто ядовитой слизью, имеет почти замкнутый цикл метаболизма, так как поглощает все выделения своего тела». Дальше Старпом не смотрела. Прочитанной информации ей хватило с лихвой для понимания, насколько мерзкий этот флюйфель. Локатор-связист передал новый ответ от Орлегов. «Командор, красного карлика они себе в Клоаку не хотят. И Клоаки у них нет. У них существуют парные органы для размножения и выведения отработанных веществ из тела из-за полового диморфизма». «Они еще издеваются», — рявкнул командор. «Продолжай». А основанием для своей претензии Орлеги озвучивают их огневую мощь. «Если мы не уступим их требованию, они грозятся открыть огонь на уничтожение». «Они что, придурки?» «При всем желании, я лишь руководитель миссионерской экспедиции и неправомочен решать данные вопросы. Это уровень главрасы. Что-то здесь не так, похоже на провокацию. Отправь им мой ответ, что они обращаются не по адресу и могут валить отсюда на все четыре стороны». Через минуту связист передал ответ. Орлеги повторяют ультиматум и дают на раздумье 3 минуты, иначе открывают огонь. Включая общую тревогу, пилоты, взрывной старт в точку над крейсером оформителей. Держите телепортационную пушку на пульсе. В любой момент надо будет уходить, врубить защитные щиты и огонь из всех орудий. Хоть у нас и не боевой истребитель, но у нас есть, чем им нападать. Каты Отль загудел включенными на полную тягу двигателями. По экипажу вдарила резкая перегрузка от бешеного ускорения. Корабль, закрывшись силовым полем, вел огонь по крейсеру Орлегов. Но, честно говоря, это приносило мало эффекта. Боевой крейсер имел усиленную броню. Орлеги открыли ответный огонь. Несколько лучей прошли мимо. Не успев за быстрым космолетом, парочка вонзились в защитное поле, а следом прилетела и нейтронная ракета, основным свойством которой было разъедать своей начинкой защитные поля. Корабль знатно тряхнуло. «Командор, защитное поле на пределе постепенно истончается», — рапортовала Старпом. «Еще несколько попаданий мы не выдержим. Что прикажете делать?» Балдагн сжал все 7 лап в кулаки. «Жаль, что так мало времени. Можно было бы успеть выйти на тонкий план и запросить подмогу. А здесь счет на секунды. Пилоты, врубить телепорт. Только луч не на отход, а направьте его на крейсер». «Есть, командор!» — раздался радостный голос второго пилота. Он понял замысел начальника. Из телепортационной пушки вырвался белый луч и взрезал пространство перед крейсером Орлегов. Те попытались было уйти в сторону, но их начало засасывать в хаос. Боевой крейсер сопротивлялся. Движки ревели на пределе, но тщетно. Их засосало в щель. Белый луч телепорта пропал. «Бывайте, фрейра, жадность вас, наконец, сгубила», — глубокомысленно изрек командор. «Пилоты, координаты на Итль-Ис. Врубай телепорт. Летим домой разбираться, что за дерьмо здесь произошло».